Я вернулась в поместье и направилась в башню, чтобы переодеться к обеду. У входа в башню маялась хрупкая фигурка, держащая в руках дорожный саквояж. И если саквояж был вполне реальным, из толстой темной кожи с заклепками по углам и массивной застежкой, то фигурка казалась призраком. «Вельмина!» — ускоряя шаг, воскликнула я. «Почему ты стоишь здесь и не заходишь внутрь?» Дверь башни распахнулась, явив моему взору крайне недовольного Расмуса. «Потому что она то ли немая, то ли слабоумная», — ответствовал он, смешно наморщив нос. «Я ее уже 5 раз приглашал зайти. Молчит и только глаза таращит». «Она не разговаривает, Брен», — коротко сказала я. Расмус кинул на меня вопросительный взгляд, кивнул и скрылся за дверью, предоставляя возможность поговорить с девушкой наедине. «Вельмина», — я посмотрела на нее и снова отметила ее неяркую красоту. «По твоему саквояжу вижу, что ты решила принять мое предложение. Это так?» Девушка кивнула. На ее лице отразилось волнение, но она справилась с ним. Эмоция была подобна ряби на воде. Миг и водная гладь снова спокойна. «Молодой человек, с которым ты уже познакомилась, мой помощник и секретарь, Брэннон Расмус». Переходя от слов к делу, сообщила я. «Он расскажет о моем распорядке дня и твоих обязанностях». «Брен не злой, просто немного не сдержан. Если у тебя будут какие-то проблемы, он поможет их решить. Не надо его бояться. Договорились?» Она снова кивнула. Я толкнула дверь и вошла в башню, слыша за спиной легкую поступь. На сердце было радостно, только что птички не пели. Конечно, нельзя исключить, что новая горничная сбежит через несколько дней, как и остальные, но интуиция подсказывала, что мои долгие поиски, наконец, окончены. «Бреннан, покажи Вельмине ее комнату и объясни, что она должна делать». Поднимаясь по лестнице, приказала я. «Я сейчас уйду на обед». «Вельмина слишком длинное имя». Раздалось сверху раздраженное фырканье секретаря, и он сам перегнулся через перила. «Эй, новенькая, не будешь возражать, если я стану называть тебя просто Вель?» Я оглянулась на девушку. Запрокинув голову, она разглядывала Расмуса так, словно видела впервые. «Вель, похоже на звон колокольчика», — улыбнулась я, отогнав мысли о ее возможном безумии. «Мне нравится. Мы можем так тебя называть?» Девушка перевела на меня призрачный взгляд и улыбнулась. Мне кажется, я впервые увидела ее улыбку. Будто солнечный луч коснулся ее лица, оживив прежде неподвижные черты, подчеркнув нежность румянца и милую линию губ, заставив глаза заиграть живым блеском. «Тебе нравится новое имя?» — удивилась я. «Это я придумал». Тут же похвастался Бреннан сверху. «Ну, вот и поладили. Поднимайся, Вель, напою тебя чаем и все расскажу». «Иди», — кивнула я. И направилась вверх по лестнице. Но прежде чем войти в свои покои, замешкалась, разглядывая следующий лестничный пролет. Бродяга отплатил добром за добро. Спас мою жизнь, как я спасла его. Впрочем, он еще и мою честь спас. В душу закралось сожаление. Да, я вылечила его, но явно помогла меньше, чем он в том нуждался. Как бы то ни было, я уже не знаю, кто он и откуда, куда и зачем бежал, когда мы его нашли, и ради чего покинул наш безопасный кров. Толкнув дверь кладовой, остановилась на пороге. Бреннан, умница, уже убрала матрасы, ковры и книги. Кладовка выглядела как обычно. Разве что пыли стало меньше. Там в саду дознаватель, скорее всего, видел все. А это значит, что рано или поздно мне придется отвечать на вопросы Демьена Дарча об огромном звере с зелеными глазами. Развернувшись, я пошла к себе. Варальберг неожиданно потерял для меня свою прелесть, став скучной провинцией. В сознании бриллиантом с гранями, полными огня, засверкал Валентайн. Обедали втроем. Бабушка, доктор Карвер и я. После вчерашнего переполоха, вызванного попыткой нападения на меня Рори Ревина и его арестом, бабушка и доктор были так внимательны и заботливы, что мне стало не по себе. Когда бабуля в 5-й раз предложила мне отведать канапе с утиным паштетом, а доктор в 6-й попытался пощупать мой пульс, я не выдержала. «Бабушка, дорогой доктор, у меня все в порядке. Пожалуйста, ведите себя со мной как обычно». Не как с тяжело больной леди, которая вот-вот забьется в нервическом припадке. Можно подумать, на тебя каждый день нападают неуравновешенные молодые люди, желая лишить жизни». Фыркнула в ответ бабушка, но я видела, что она немного успокоилась. «Вам нужно больше бывать на свежем воздухе», — воздел вверх палец доктор. «Длительные активные прогулки способствуют душевному равновесию и лучшему самочувствию. А наша прекрасная природа заставит позабыть любые неприятности». «Наша прекрасная природа», — я поспешила скрыть улыбку. «По возвращению в Валентайн обещаю гулять каждый день», — улыбнулась я. «Ты собираешься меня покинуть?» — подняла брови бабушка. Я накрыла ее руку своей. «Что-то подсказывает, что в столице меня ждут. Поэтому завтра я уеду». «Но в этот раз ты уезжаешь раньше, чем обычно», — возмутилась бабушка. «Я же скоро увижу тебя в Валентайне», — хмыкнула я. «День рождения Ее Величества уже близко?» «Ох», — простонала бабушка. «Астрид, ну, конечно». «Я и забыла об этом. Нужно срочно звать портниху». «Вернусь в столицу, отправлю тебе последние модные журналы», — пообещала я. «Время еще есть. Успеешь сшить достаточно нарядов на выход». «Такая далекая поездка», — воскликнул Карвер. «Ваша светлость, ваше здоровье внушает мне опасения. Мне вас сопровождать?» Бабушка лукаво взглянула на него. Этот взгляд был мне знаком. «Конечно, мой дорогой целитель», — улыбнулась она. «Куда же я без вас?» Я сдержала ироничную улыбку, ей собиралась было покинуть их мило воркующими, но вошедший дворецкий подал доктору письмо. «Срочное сообщение для доктора Карвера». Доктор забрал письмо, распечатал, прочитал и вдруг рассмеялся. «Что там, Карл?» — с любопытством спросила бабушка. Доктор кивком отпустил дворецкого, дождался, пока он выйдет, и сообщил. «Меня вызывает маркиз Кендрик. Здесь написано, цитирую, «Доктор, прошу немедленно прибыть, так как я ранен одним из своих же капканов. Когда я осматривал его, он словно взбесился и вцепился мне в ногу. Мне удалось разжать его, но моя нога нуждается в вашем внимании. Приезжайте скорее». «Ужасно», — равнодушно сказала бабушка и, не выдержав, добавила. «Надеюсь, Саймон задумается о том, что испытывают божьи твари, попадая в эти орудия пытки». «И я на это надеюсь», — изо всех сил, стараясь говорить серьезно, произнесла я. «А теперь я вас покину. Пойду собираться». Я улыбалась, выходя из комнаты. Вот она, Эврика Седрика Кендрика. Немного жестоко по отношению к старшему брату, но чего не сделаешь ради спасения чести рода настоящих охотников. Поздно вечером, пожелав бабушке доброй ночи, я спустилась в библиотеку. В окна заглядывали норафинские звезды. В горах воздух был прозрачен и чист, и оттого звезды казались бриллиантами в несколько десятков карат, а не точками в конце предложений в бесконечном романе о вечности. Я подошла к шкафу с валиантумом. На этот раз все тома были на месте. 13-й вернул вчера граф Ревен, когда приехал, узнав об аресте сына. Открыв шкаф, я достала книгу и листала до тех пор, пока не увидела герб маркиза. Легенда о лесной нимфе была здесь, как упоминание о могущественном артефакте, плаще невидимки, который позволял Кендрикам оставаться непревзойденными охотниками. Захватив книгу, я устроилась в кресле и, пододвинув ближе настольную лампу, собралась почитать. Но огненная полоса падающей звезды прочертила небосклон. Ее жизнь — миг. Вспыхнула и погасла. Когда она скрывается за горизонт, никто ее не замечает, ведь все внимание отдано вспышке. Я с детства любила следить за падающими звездами. Интересно, любил ли отец смотреть на них? Он сгорел, как звезда в вышине, и оказался в небытии. Глядя на звезды, я загадала по возвращении в Валентайн узнать об отце больше. Чувство, что он любит меня, испытанное в этой самой библиотеке, не отпускало. Я не желаю, чтобы небытие было его уделом. Его удел — память тех, кто помнит о нем, и я хочу быть среди них. Позабыв о 13-м томе Валиантума, лежащем на коленях, я раздумывала о том, с чего начать. Наверное, надо попросить у мамы фотографии отца и найти его сослуживцев. Кажется, он погиб ранней весной. Наверняка небо было затянуто тучами, и моросил противный дождь. пахло таявшим снегом и сыростью. Стояла ранняя весна. Небо было затянуто тучами и моросил противный дождь. Пахло таявшим снегом и сыростью. Мои ботинки были в грязи, юбка промокла и путалась в ногах, мешая бежать. Но за мной гнались. Время от времени какой-то из брошенных камней долетал до меня, ударяя то в спину, то в плечо и побуждая бежать быстрее. Однако в конце концов я упала. Когда ты жертва с детства, ты знаешь, что всегда можешь сдаться, и тогда враги, возможно, пощадят тебя, покуражатся, посмеются, но пощадят. Но до тех пор, пока ты сопротивляешься, тебя будут гнать. И кто знает, что ждет в конце этого пути. Я была урожденная Кевинс. Гордость рода не давала мне сдаться, но тяжелая юбка этому поспособствовала. Я полетела в лужу, разбив колени. Я помню, как раскололись на сотни осколков, отраженные в воде облака. Кажется, я даже попыталась их пересчитать, лишь бы не поднимать головы и не видеть торжествующие улыбки на лицах преследовавших меня пансионерок. Я ждала, что они подойдут и будут насмехаться надо мной, как вдруг услышала грубоватый голос. «А ну, пошли отсюда! Брысь!» Видимо, появление моего спасителя было неожиданным, потому что кто-то из преследовательниц взвизгнул. А затем раздался удаляющийся топот. Меня с силой вздернули за шкирку и поставили на ноги. «Живая!» Дрожащей рукой я стерла с лица воду из лужи, растворившую мои слезы, и посмотрела на своего спасителя. Им оказался высокий крепкий мальчишка, одетый в какие-то лохмотья. Но он был такой рыжий и веснушчатый, что я невольно улыбнулась. «У тебя не все дома?» – удивился он. «Чего улыбаешься?» Говорить у меня сил не было. Я никак не могла отдышаться, а разодранные колени жутко саднили. «Ты совсем замерзла, чокнутая», – констатировал мальчишка. «Почему они за тобой гнались? Не похоже, что ты у них что-то украла». «Я не воровка», – с трудом ответила я. «Вижу», – хмыкнул он. «Ты из этих, из богатеньких, которые носят красивую одежду и по воскресеньям поют псалмы во славу Господа. Но сейчас ты похожа на лисенка, которого пытались утопить». «Ты меня спас. Спасибо». Мои зубы уже громко стучали от холода. Я надеялась, что расслышит благодарность в моем голосе, и ему это не помешает. Он взял меня за руку и выдернул из лужи. «Пойдем, лисенок, сейчас согреешься». Идти куда-то с оборванцем, явно старше и сильнее меня, было полным безумием. Впрочем, в тот момент мне было все равно. Я пришла в себя чуть позже, оказавшись у огня. Вокруг было темно, лишь от пламени падал круг света. Оно танцевало в закопченном очаге, выхватывая куски штукатурки на полу, поломанные стулья, колченогий стол. Мне в руки сунули горячую кружку. «Выпей, это согреет». К моему удивлению, в кружке оказалась не вода, а молоко. Я послушно выпила его и почувствовала, что озноб начал утихать. Постепенно прояснились и мысли. Я заозиралась, пытаясь понять, где нахожусь, и наткнулась взглядом на своего спасителя. Он сидел сбоку от камина наподобие матраса, сооруженном из какой-то ткани. На таком же, как оказалось, сидела и я. «Почему здесь темно, хотя на улице утро?» — спросила я. «Потому что я не хочу, чтобы кто-то узнал о моем убежище», — пожал плечами мальчишка. «Ты первая, кого я привел сюда». «А где мы?» «В заброшенном доме. Я здесь живу». Я молчала, переваривая полученную информацию. «Раз живет на улице, значит, родителей нет. Или есть, но такие, от которых лучше держаться подальше. Настоящей леди не подобало бы даже смотреть в его сторону». Но могла ли я упрекнуть его за подобный образ жизни? Я протянула ему кружку и улыбнулась, стараясь походить на бабушку. «Меня зовут Эвелин Абигайл Торч из рода Кевинс. Я очень благодарна тебе за помощь и кров, но мне нужно идти». Так и не взяв кружку, он принялся испытующе разглядывать меня. Я пожала плечами, поставила кружку на пол и попыталась встать. И невольно охнув, упала обратно. Колени прошило болью. В ту же секунду он оказался рядом. «Что с тобой?» «Колени разбило». Я говорила сквозь зубы, стараясь держать злые слезы, но они все равно покатились градом. «Тебя будут искать?» — спросил он, и я отрицательно качнула головой, прежде чем сообразила. Возможно, стоило бы ответить утвердительно. «До обеда нет». «Тогда побудь тут. Я скоро вернусь. Сиди тихо». Он шагнул в темноту и исчез. Эта привычка осталась у него и до сих пор. Пока его не было, я вволю наплакалась. От обиды, от страха, от боли. Но когда я услышала его шаги, мои глаза уже были сухими. Кевинсы не показывали другим свою слабость. Мальчишка принес целительную мазь. Сейчас-то я понимаю, что он просто стащил ее у аптекаря. А тогда ломала голову, откуда у него деньги на не самое дешевое зелье. Он умело обработал мои раны, не обращая внимания на мое смущение и протестующие вопли. После чего налил мне еще молока из кувшина стоящего у огня и проговорил. «Так ты расскажешь, что произошло?» Обстоятельства нашего знакомства, обстановка заброшенного особняка – все это не располагало к откровенности. Но неожиданно для себя я почувствовала, если хоть кому-нибудь не расскажу о своем даре и связанными с ним неприятностями, просто сойду с ума. Я все рассказала. «Значит, все-таки чокнутая», – задумчиво произнес он, когда я замолчала. Я не ответила. Мне так часто указывали на расстроенный рассудок, что я уже почти поверила в то, что больна. «А ведь они от тебя не отстанут», — взглянув на меня, сказал он. «Надо что-нибудь придумать. Почему они называли тебя ведьмой?» «Потому что не понимают», — пробормотала я. «Тогда все проще простого», — воскликнул он. «В следующий раз, когда они начнут к тебе приставать, пригрози, что ты их проклянешь. Чего вы, девчонки, боитесь?» Того, что прыщи повылазят, волосы выпадут. Вот это им и скажи. Но я с изумлением смотрела на него. Не умею проклинать. А ты научись, или так и будешь огребать, рассудительно ответил он. Да и что там сложного? Вот смотри. Очкову, Спадкову, Сазимут, проклинаю вас, имена не забудь перечислить, навеки вечные. А дальше рассказываешь, что с ними плохого случится. Очкову, Спадкову. «Это что такое?» – не выдержала я и засмеялась. «Ну, хорошо же звучит!» – возмутился он и присоединился ко мне. В какой-то момент я поняла, что время приближается к обеду, а мы продолжаем болтать, как старые друзья. Еще никогда и ни с кем мне не было так легко и свободно. И отчасти потому, что я сама ему все рассказала, а он не стал относиться ко мне как к прокаженной. Если бы я могла, я осталась бы в том чудесном заброшенном доме рядом с жаром камина и теплом сердца вихрастого рыжего мальчишки. Но я была Кевинс, а значит, должна была вернуться туда, где проиграла бой. Бреннан проводил меня до самого пансиона и грубовато толкнул в спину. «Ну, бывай, чокнутая, мы с тобой больше не увидимся». В моей душе поднялся неожиданный протест. Будто судьба собиралась отнять что-то, что принадлежало мне от начала времен. «Зови меня Лин», — сказала я в ответ. «И ты ошибаешься. Я знаю, где тебя найти». «Если кому-то расскажешь о моей норе, я тебя поколочу», — пригрозил он, смешно наморщив веснушчатый нос. «Если кому-то расскажешь о моих видениях, я тебя прокляну», — засмеявшись, пообещала я. «Очковус подковус». «Ой, все», — захохотал он. «Я уже боюсь». «Ну ладно, так и быть, заглядывай, Лин». Он развернулся и побежал прочь. Проводив его взглядом, я попыталась отряхнуть юбку, но поняла, что ее теперь только стирать. Посмотрела на ворота пансиона, расправила плечи, вздернула подбородок. «Ох, и попадет мне!»